путешественников. Всем привет! Это программа «Клуб путешественников» на радио ВК. Меня зовут Кристина Сергеева, а в гостях у меня сегодня моя тезка Кристина Заплатина. Кристина – координатор международных проектов общественной организации «Интерра». Наверное, нужно сейчас пояснить. Кристина, добрый вечер. Что это за организация, чем вы занимаетесь? Здравствуйте. Значит, организация называется «Интерра». Это Красноярская региональная общественная организация. И мы работаем в сфере неформального образования, в сфере международных проектов, на разные тематики, образовательные большинство в своем. И мы работаем в теме гражданского общества, развития инициатив, развития разных локальных проектов, больших образовательных программ, небольших. Ну и часто так бывает, что мы делаем молодежные обмены, и мы делаем проекты с разными странами. А в этих молодежных обменах могут принимать участие студенты или, возможно, люди, которые не учатся в данный момент? Бывает, что это бывают студенческие проекты, молодежные, до 26 лет. Но сейчас есть и другие программы, которые, например, направлены на профессионалов своей отрасли. Это уже специалисты, и есть такие поездки по повышению квалификации. Например, в декабре готовится проект «Поездка в Германию», «Северная Вестфалия», регион, на тему урбанистики и городского пространства. То есть мы будем смотреть, изучать опыт, знакомиться с специалистами, экспертами, ну и обмениваться знаниями, устанавливать контакты, а может быть, что-то для себя интересное подсматривать. Ну, мы сегодня будем говорить об экспедиции на восток африканского континента, в Танзанию. Как вообще возникла идея сотрудничества с этим государством? Это была трехсторонняя такая история между нашим партнером, давним ИТОС Гамбург, организацией общественной в Германии, которая уже на протяжении многих лет работает с Танзанией, тоже делали ряд проектов. И возникли переговоры, возникли такие интересные темы совместные. Мы попробовали, мы запустили такой пилотный проект, экспедицию образовательную. Впервые сделали ее в Танзании, это первая часть, в которой принимала участие сибирская молодежь. 8 человек из Красноярска, и ребята из Германии, ребята из Танзании. И тема этой встречи была это исследование климатических изменений, это продовольствие, продовольственная безопасность, продукты, которые мы потребляем, и ресурсы тоже, которые мы потребляем. И как это влияет на человека, на нашу жизнь, что происходит с этой темой в глобальном смысле. Скажите, а как отбирались претенденты на эту поездку? Для нас очень важно, чтобы ребята, которые участвуют в таких молодежных обменах, у них была мотивация. Мотивация исследовать, изучать. Была некоторая любопытность. А исследовать другую культуру, было такое желание открыто и смело участвовать, чувствовать себя хорошо и комфортно в больших группах, желание получить образование и как-то развивать себя. Также немаловажным аспектом является изучение и владение английским языком, не только английским, потому что это, в частности, в этой экспедиции был основной язык, на котором мы общались. Ну и последнее, наверное, чтобы этот опыт как-то повлиял на их будущую карьеру и, возможно, это дальше превратилось в какой-то проект, какой-то замысел или публикацию, научную статью, все, что было бы большим плюсом дальнейшей карьеры. А сколько человек вы собрали в группу в Танзании? В Танзании участвовало 8 человек. Это были как студенты Сибирского федерального университета, так и выпускники, или те уже ребята, которые работают. И совершенно было... Совершенно разные участники были, начиная от экономистов, лингвистов, гуманитарных специальностей ребята. То есть это даже не столько те экологи, которые на своем профессиональном уровне изучают эту тему климатических изменений. Наша задача была показать, возможно, дать такую возможность провести исследование для тех, кто не подготовлен в этой теме, но желает разобраться на своем таком личном уровне. А вообще желающих много собралось? Да, у нас было очень много заявок, но мы все-таки отбирали. Первый раз, когда ты участвуешь в проекте совсем на другом континенте, в экзотичной стране, желающих было много, но по понятным причинам, там визовый вопрос, перелет, какие-то с собой деньги, немногие смогли принять участие. А визу нужно, да, в Танзанию делать? А виза она дается по прилету на месте, в аэропорту. А, ну, это не сложный процесс, в принципе, но сложно, наверное, купить такой билет до Танзании обратно, лететь через Москву, потом через Эмираты. Ну, это такое большое путешествие. А когда это вообще все произошло? Это было этим летом, с 15 по 4 сентября, с 15 августа по 4 сентября. И вместе такой группой всего было 29 человек, мы провели 21 день. Передвигались по стране, у нас было три точки. Это большой город Дар-эс-Салам, на побережье Индийского океана, Лушота, это сельскохозяйственный регион страны, и горы Усамбара. И последняя точка нашего маршрута – это территориальная единица город Моши, где находится самая большая известная гора Килиманджаро. Поподробнее о перелете. Из каких там пунктов состоял ваш перелет транзитный? И как долго это? И вообще, в какую сумму это все вылилось? Сам перелет составлял, в общей сложности мы подсчитывали, где-то 15 часов. Красноярск-Москва, Москва, Объединенные Арабские Эмираты и далее Дар-эс-Салам, это Танзания. Билет Москва-Танзания в две стороны стоил тогда еще 36 тысяч. Uh-huh. То есть это сравнительно недорогое направление. Даже вот если Москва-Красноярск, даже иногда сопоставимая сумма 24 тысячи там стоил билет. И поэтому, да, мы летели мы за свои деньги, и большую часть суммы участники оплачивали самостоятельно. Однако мы путешествие свое сделали, экспедицию в формате палаток, в формате похода, в формате самостоятельной полевой кухни, когда участники готовили еду. И формат проекта не зря так называется «Глобальная кухня». То есть кухня – это то место, где ты не просто готовишь, не просто угощаешь гостей, но ты еще постоянно разговариваешь. Постоянно обсуждаешь какие-то вопросы. Будь то вопросы, связанные с политикой, какие-то новости, сплетни. Ну и в частности, наша тема была это, что происходит с окружающей средой. И в этом формате, готовя вместе, мы обсуждали разные темы. Честная торговля, эколингвистика, экотуризм, продовольствие, здоровье, что происходит с климатом, и встречали разных экспертов, тоже угощали и совместно кушали. А вообще я слышала, что в Танзании два официальных языка государственных – английский и суахили. Но на английском практически там никто не говорит. Это правда или все-таки какие-то там специалисты, студенты, с которыми вы общались на должном уровне, могли поддержать разговор? К счастью, было совершенно по-другому. Во-первых, очень многие люди говорят на хорошем английском, и языковой барьер буквально с нами не случился, потому что они даже в некоторых ситуациях лучше говорили участники проекта, там, чем мы когда-то себя чувствовали. Свободно говорят на английском, но и мы учили суахили, мы занимались до этого, до поездки мы очень плотно, серьезно готовились, изучали тему, изучали язык. И так повезло, что вторым координатором проекта был Станислав Белецкий, это эксперт в области африканистики, и он владеет суахили, поэтому у нас была такая большая, хорошая возможность проникнуться в тему Танзании до поездки, собственно, поэтому нам вдвойне повезло. А этот эксперт, он преподаватель СФУ? Да, он преподаватель СФУ. То есть в СФУ сейчас есть возможность изучать суахили, да? Такая возможность есть, да. Желающих, правда, пока что немного, но все-таки возможность есть. Можно учить язык, да, на кафедре филологии и языковой коммуникации. А что это за язык? Опишите его, сложный, простой, какая картина мира? Если говорить о грамматике, то в ней есть классы, и классам, согласно классам, ты подбираешь приставку, подбираешь окончание, и вообще строится предложение согласно какому-то предмету. Например, класс круглых предметов, а класс людей и так далее. Поэтому, в принципе, если понять логику, разобраться с ней вот так основательно, то язык поддается, язык несложный. Однако же произношение тоже, кстати, несложное, потому что такого специфического ничего есть. Много есть заимствований из арабского языка, поэтому некоторые слова встречаются так, и ты четко понимаешь, что это арабские. Поэтому есть какая-то такая смесь местных языков такая. Ну, должно быть и латинское влияние, потому что когда-то это была колония Великобритании. Наверное, множество тоже есть корней каких-то латинских, да? Я бы сказала, что абсолютно верно. В разное время, в исторический период, на Танзанию оказывали влияние на разные культуры, разные цивилизации, да, и британское, и арабское влияние, и немецкое влияние. Поэтому Танзания как страна представляется таким миксом из всего, при этом сохраняя свою такую культурную идентичность, и сами они себя чувствуют африканцами, даже чаще говорят, там, я африканец, затем, из какого я племени, затем танзаниец, да. Это такая сложная, пестрая идентичность, но при этом, да, понимает свои корни, понимает свой язык, самобытность. Но и суахили, он язык, который его насадили, то есть он был изначально не объединяющим языком, он образовался уже в конце, стал официальным языком. А там около 100 национальностей, разные народности, разные языки, диалекты и так далее. И на государственном уровне язык был введен, преподавался и стал официальным. Поэтому такая история сложная у языка даже. А, Кристина, то есть там сейчас до сих пор сохранилось вот это племенное деление? Как там люди живут племенами? Каков там уровень урбанизации, образ жизни местного населения? Да, многие живут в племенах, но это не те племена, которые представляются в нашем сознании. Значит, такая глиняный домик из красной глины и, может быть, скот и так далее и тому подобное. Есть и такие племена, безусловно, и даже считаются очень богатыми. Самое популярное для нас, на всех на слуху, это племя Масаи, да, которое обитает на юге Кении и, в частности, тоже в Танзании. Uh-huh. Масаи считаются самыми зажиточными, самыми богатыми, самым богатым племенем, потому что у них есть коровы, у них есть скот, они всегда с имуществом, поэтому они такие почетные. А что касается городской жизни, то она, в принципе, очень урбанизированная страна, есть большие города, есть небольшие города, но они такие очень колоритные, экзотичные для нашего восприятия. Потому что страна преимущественно сельскохозяйственная, и это значит, что большинство людей занято сельским хозяйством, 65% танзанийцев, и они выращивают в основном какие-то культуры. Также они разводят скот. А что выращивают? Продукты, значит, бананы, авокадо, кофе. Большая индустрия в Танзании. Танзанийский кофе – один из самых лучших в мире, потому что та часть Танзании, которая находится в городе Моши, где Килиманджаро, это вулканическая поверхность, то там прорастает именно такой очень качественный, очень вкусный, насыщенный кофе. Рыболовство тоже большая индустрия. На берегу Индийского океана, пожалуй, грех и не порыбачить. А также Танзания имеет очень интересное географическое положение. Она окружена по всей границе разными озерами. Там озеро Малави, озеро Танганьика, Виктория, то есть все большие озера, которые мы знаем об Африке, да, и все большие достопримечательности, которые мы знаем об Африке, все находятся в Танзании, да, Килиманджаро, Сафари, парк Тарангири, Серенгети, вот озеро Виктория, пожалуй, им повезло, Занзибар остров, да, архипелаг. Ну, я предлагаю сейчас сделать музыкальную паузу, послушать национальную танзанийскую композицию, а после чего мы поговорим о туристах в Танзании. ¶¶ Добрый вечер еще раз, дорогие слушатели. Это программа «Клуб путешественников» на радио ВК. Меня зовут Кристина Сергеева. В гостях сегодня у меня Кристина Заплатина, координатор международных проектов общественной организации «Интер». Как сложно, Кристина. Но как вам эта композиция? Слышали что-то подобное в Танзании? Честно говоря, вот музыка скрипки, какие-то другие звуки, не совсем то, что я слышала и привыкла слышать до этого, но что-то в этом есть такого колоритного. А какие в Танзании инструменты музыкальные традиционно используются? Как известно, африканские барабаны, да. То есть и вообще они очень любят танцевать. Но, к сожалению, наша мечта не сбылась — увидеть танец какой-то такой. При этом танцы разных мест, танцы разных племен. И участник из Занзибара в нашем проекте, он как обещал нам станцевать, так и не выполнил эту просьбу, к сожалению. Но зато ходил в национальной одежде по четвергам. Это тоже был такой занзибарский наряд. Поэтому... А что в нем особенного? Просто такая синяя ткань, брюки, рубашка с орнаментом слонов и такой воротник, насколько я помню. Просто такой очень яркий. Вообще люди в Танзании и в Африке, мне кажется, в целом любят яркие, красивые вещи. Украшения, да, деревянные? Да, все бусы, все яркое, то есть одевается очень ярко. Может быть, на первый взгляд, город, он не так интересен, или какие-то достопримечательности неинтересны. А вот именно ходить по улицам, смотреть, как люди одеваются, какие платки женщины заматывают, да, на себя, или как они филигранно носят разные сумки на голове. Продукты. Корзины, да? Корзины, чемоданы, бревна. У нас единственная такая фотография есть, когда женщина прям несет бревно, такое свежесрубленное, на голове. Поэтому мы так под сомнение поставили вопрос, что сибирские женщины такие сильные, да, могут пережить холод и так далее. После вот такого пейзажа женщины с бревном мы уже... немножко скромнее. Да, оценках. Удивительная грузоподъемность танзанийской женщины. Но вы не попытались спросить, в чем же секрет? Как вот так вот просто взять, поставить на голову корзину с бананами и идти совершенно невозмутимым видом? Да, видимо, у них с рождения только такой способ, да, что нагрузка, она сразу распределяется по позвоночнику, тогда ты не оттяжеляешь свои плечи, руки и так далее. То есть у тебя есть свободные две руки, ты можешь делать свои домашние дела, при этом у тебя бутылка с водой на голове. Мы, кстати, тренировались, я лично носила бутылку на голове, это было ровно 2 минуты после этого, конечно же, она упала, но танзанец с этим справляется очень ловко. Вообще, люди очень самостоятельны, нам показалось, что, в принципе, самодостаточные, умеют в быту как-то наладить ситуации, решить проблемы. И большая ценность танзанийцев – это, как известная фраза, «хакуна матата», то есть девиз «нет проблем». Потому что какие у нас есть проблемы? Так, делишки, потерял чемодан, потерял паспорт, деньги. Разве это проблема? Это еще не проблема. Поэтому все наши проблемы и жалобы отошли как-то на второй план. Кристина, а что является проблемой для танзанийца? Наверное, какое-то несчастье в семье, несчастье со здоровьем. Ну, такие вот глобальные, что-то происходит с тобой не так. А так, постоять в очереди в магазине 2 часа и даже сдачу выдают очень медленно. Такой вот дух медленности. Это называется поле-поле. Медленно. Абсолютно ты никуда не торопишься. Ты можешь кричать, ты можешь жаловаться, ты можешь себя вести, как мы привыкли вести в таких ситуациях. Ну, давайте побыстрее. А для них это нормальный, размеренный образ жизни. Суета считается дурным тоном. А общественный транспорт в городах какой? Ну, вот тук-туки, я не знаю, там, метро, что там? Общественный транспорт – это основное развлечение в Танзании, мне кажется, потому что на нем всегда весело, непредсказуемо, и самое главное, что это целая социальная жизнь, целая маленькая история каждый день, которая с тобой происходит. Есть небольшие автобусы, называются «Дала-Дала», это как наши маленькие маршрутки, пазики, только они такие невысокие, очень низкие автобусы. С окнами, с дверями? Да, с окнами, постоянно открытые. Они, да, и даже у них такой брендированный транспорт общественный, там написано «City Dar es Salaam», такая эмблема, бренд, синий-белый, коричневый. Поэтому легко узнать эти автобусы. Но нелегко догадаться, куда они едут, потому что они постоянно меняют маршрут. То есть сегодня ты едешь в эту сторону, завтра ты едешь в другую сторону. Надо всегда уточнять у кондуктора. Там кондуктор, который выходит из автобуса, выкрикивает, куда едет этот автобус, потому что на нем не написано. Удивительно. Ты просто садишься, а садиться иногда не получается, ты просто стоишь и постоянно слышишь звук, как кондуктор старательно выкрикивает следующую остановку или маршрут, в принципе. А сколько стоит проезд в общественном транспорте в Танзании? Мы даже... Шиллинги же там, да? Да, там танзанийские шиллинги, около 400 танзанийских шиллингов. Рублях это? Вот боюсь ошибиться, но это дешевле. Можно разделить на 30, тогда получите сумму. Это, в принципе, очень дешевый такой бюджетный вариант. Такси тоже дешевое, оно тоже распространено. Или есть такие экспресс-автобусы, на которых выделена отдельная дорожная полоса. Они выглядят как метро немного, с такой станцией, в которую заходишь, турникет. Автобус, двери стеклянные, сначала открываются стеклянные двери, потом ты заходишь в автобус через другие двери, и поэтому выглядит это немножко так футуристично. И облегчает путешествие по городу значительно. Скажите, а вы, перемещаясь на общественном транспорте по сторонам, уже смотрели, видели там белых? И туристов очень много. Танзания – открытая страна. Если посмотреть на историю, то в ней не было таких потрясений, революций вот уже 60 лет. То есть это полная стабильность. Это хороший туристический маршрут для тех, кто хочет посмотреть национальные парки, сафари, подняться на Килиманджаро, конечно же, поехать на Занзибар. Да, есть туристы, но они обычно не остаются в больших городах. То есть они сразу едут на маршрут туристический, там, национальный парк, к примеру. А так, в принципе, да, ну, туристы вызывают большой интерес. Они, к слову, называются на суахили мзунгу. Мзунгу – белый человек или европеец. Ничего обидного в этом нет, но постоянно тебе кричат – привет Мзугу. Да. Постоянно с тобой здороваются, постоянно спрашивают, как у тебя дела, какая сегодня хорошая погода. В автобусе обязательно завязывается разговор. А что вы тут делаете? Ага. А что изучаете? Понятно. Ну как здорово. Молодцы такие приехали. Или просто в общественном автобусе, да, опять же говоря про эту тему, а принято, если ты заходишь с ребенком, отдавать ребенка кому-нибудь. То есть на тебя ты сидишь, раз такой ребенок прилетает откуда-то. Просто принято сразу же давать чужому человеку на руки. Они сидят, дети сразу крепко держатся за ручки. Им не надо ничего говорить, дети самостоятельные. Они не плачут. Мы никогда не видели плачущих детей. Просто упал, поднялся, пошел дальше. Ну и что, что гравитация? Да. Абсолютно. Кристина, а вот вы говорите, приняли решение о том, что будете проживать в палаточном городке. А почему такое решение? Неужели там так трудно забронировать гостиницу, хостел? Да, это скорее вышло из формата. То есть это молодежный обмен, это экспедиция, не туристическая поездка. И хотелось побыть вместе именно группой и попробовать такое, ну что ли, новое, новый формат, да, палатки. Нам казалось это очень избыточным, нам казалось это сверхэкстремальным, потому что кто знает, что нас ждет дальше. Вот палатки, здесь ты не осмелишься всегда, да, попутешествовать, там в Африке, что это будет. Но, тем не менее, это был самый лучший вариант. Это было хорошее объединение, сплочение группы. Это был хороший такой тренинг на взаимодействие, тренинг на такие вот выживание, можно сказать, да, познать себя. И это такое романтика, дух приключений. Потому что когда мы устанавливали палатки, там оборудованные кемпинги есть, поэтому, в принципе, территория охраняется, в принципе, территория очень красивая, и в отеле ты такого не увидишь, как такой стандартный турист, да, приезжающий туда. Поэтому некий другой ракурс, некий другой формат и такой Хакуна Матат. Кристина, вот у нас, допустим, в Сибири переночевать в палатке страшно где-то в тайге, потому что медведи ходят и так далее. А в Танзании кого можно ночью, ночным гостем ожидать к себе в палатку? Вот этот был самый интересный пункт, наверное, всей нашей остановки, всей нашей жизни в палатках, потому что приходилось прятать еду в отдельной палатке от животных, преимущественно обезьян, муравьев. Было нашествие муравьев на палатке. Они закусали участниц. И приходилось оберегать также от разных птиц, от разных животных. Ну, то есть, да, могут прийти все на нашей территории. Иногда была черепаха, иногда верблюды, иногда эстмайрабу, иногда туканы, хамелеоны везде по деревьям. То есть каждый день экзотика очень впечатляет. Кристина, я предлагаю сейчас прерваться на небольшую рекламную паузу. Музей художника Бориса Ряузова приглашает вас впервые увидеть неизвестные картины знаменитого сибирского пейзажиста с неожиданной стороны на выставке «Борис Ряузов. Живопись из частных коллекций». Выставка открыта до 6 ноября по адресу улица Ленина, 127, ежедневно, кроме понедельника. Справки по телефону 211-26-20. 29 и 30 октября в зале торжеств Краевой филармонии пройдут интеллектуальные бои среди сильнейших команд Сибири. Енисейская знать в 10 раз объявляет набор в ряды самых умных. Хрустальные совы ждут своих победителей. Телефон 213-56-00. Клуб путешественников. Еще раз добрый вечер всем, кто сейчас слушает радио ВК. Это программа «Клуб путешественников». У нас сейчас в эфире очень интересный разговор с Кристиной Заплатиной. Я думаю, слушатели уже запомнили ее должность. Я не буду повторять. красиво, да? Вот, мы сейчас говорим о том, как ребята из Сибири останавливались в кемпингах в Танзании, ночевали, как их атаковали различные животные африканские. Но, Кристина, никаких не было там эксцессов, ЧП с этим связанных? Мы очень долго и трепетно готовились до начала такого путешествия, да, серьезная подготовка, обязательный пункт в нашей программе. И постоянно вставал вопрос: малярия, что будем делать? А как, какие таблетки возьмем? Да? Прививки у нас были все поставлены, то есть основные прививки. Вообще обязательных прививок для посещения Танзании нет, но есть рекомендованные, в частности от желтой лихорадки, гепатит А, Б. Ну и остальные, полную, если можно, серию прививок, конечно, себе поставить, но тем не менее, да, эксцессы. И вот как раз говоря про малярию, мы думали, что все, значит, едем в малярийный такой район, бушующий малярийный. И просто оказалось очень смешно, когда особенно в тропический лес мы поехали, и не было ни одного комара, да, то есть вопрос о ожиданиях и вопрос о реальности. Да. И там директор этой фермы, где мы останавливались, да, очень шутила: мы комаров здесь малярийных килограммами продаем. Ирония. Но, тем не менее, говоря об эксцессах, да, все равно надо очень внимательно, тщательно смотреть за своими вещами. Понятно, что мы привлекаем большое внимание, понятно, что мы интересны всем, и постоянно нас, да, окрикивают. Но надо смотреть за своими ценностями. Мы шли по большому рынку, уже были уставшие, большая группа. Это был последний день, предпоследний. И участник проекта постоянно ходил с телефоном, да, и тут навстречу шел танзанец, может, не танзанец, и как-то хотел его за руку взять и телефон с собой увести. Но тут же остановились люди, тут же стали ругать его. Местные, да, причем? Местные, да. Они это увидели, отреагировали. Они-то знают там своих. Они как будто ждали этого момента, встали, наругали его, наругали нас, наругали танзанийца, который с нами был и вел нас. В общем, мы поблагодарили так или иначе за такую бдительность. Ну, то что, надо всегда смотреть за своими вещами. Конечно, да. Ну, так или иначе, каких-то таких больших приключений, может, к сожалению, к счастью, не было. Может быть, только участница потеряла багаж, когда мы только прилетели. Ну, это уже там, не наша проблема. Но, тем не менее, без багажа, без палаток, без спальников, без одежды, наверное, не весело. То есть не нашелся? На следующий день, к счастью, нашелся. Догнал вас, да? Кристин, а вот вы говорили о том, что проект назывался «Глобальная кухня». Что вы готовили там на вашей полевой кухне? Тема еды самая интересная, потому что, во-первых, это неочевидный путь, как купить можно продукты. Ты идешь на базар. Базар, он разный. Базар – это колоритное место. Это место, где раньше все решения, да, принимались. Государственные важности. И вот ты идешь за помидорами на базар. Ты можешь, конечно, себе приготовить список, да, из чего ты сделаешь сегодня ужин. Ты можешь, конечно, надеяться, что такие-то продукты ты найдешь. Но это не факт, что случится так. Не факт, что будет тот человек, который продает авокадо, или тот человек, который продает манго, тем более синий сезон. Поэтому обходились тем, что придется. Да, всегда были помидоры. Кстати, помидоры являются фруктом в Танзании, потому что круглые. А у нас ягоды. И салат, первое впечатление, когда мы только приехали, был салат фруктовый. Мы смотрим на этот салат, там бананы, арбуз, помидоры, и все это вместе. Мы: зачем помидоры? Ну, это ж фрукт, так что фруктовый салат готов. Или сладкая картошка батат. Да, она не всем пришлась по вкусу, потому что такой специфический продукт. Сейчас этот овощ приходит к нам в Россию, кстати. И он популярен в Европе, да. Поэтому батат мы точно здесь попробуем. Авокадо, бананы 7 видов, да, то есть это не одни бананы. Бананы тушь, жарят, из него делают пиво. Пиво? Да. Обычным образом едят бананы. Красные бананы, зеленые, желтые, то есть полный ассортимент. А какие вот основные такие коронные национальные блюда позиционируются как вот танзанийские? Все блюда танзанийской кухни так или иначе очень сильно пережарены в масле, да? Ой-ой-ой. И всегда сдобрены большим количеством специй, особенно имбирем. Поэтому такая профилактика, дезинфекция постоянно сопутствует ваш рацион. Так или иначе, есть блюдо, называется пилау, готовится на овощной основе. Сначала вместе добавляется горошек, морковь, лук, что там еще попадется. А потом варится рис с картошкой. И отдельно к нему варится, обжаривается, тушится козлятина. Вообще с мясом это отдельный вопрос. Ну-ка, ну-ка. Потому что вот вегетарианцам, наверное, больше по вкусу придется страна. Не так часто едят мясо, но дорогое. А, б, его сложно готовить, потому что козлятина такое мясо жесткое, с прожилками, и его надо очень долго готовить. Обычно в папайе его делают. То есть такое, надо уметь это сделать. Или многие там, например, не хватало курицы. Давайте купим курицу. Ну, давайте. Идем на базар, а там прям живая курица продается. Ты корзину, клетку с курицей покупаешь и идешь ее разделывать. Никто не отважился это сделать. Все струсили, и курицу бы тоже не ели. А такого нету вот супермаркет, в котором продаются уже полуфабрикаты? Есть супермаркеты, да, но не в отдельных туристических местах. Они дорогие, как правило, туда. Они популярны для туристов. Есть и большие торговые центры, есть и вся туристическая инфраструктура. Но это уже совсем другая мзунгу цена, да, для белого человека, для европейца. Кстати, я слышала, что вот во многих странах Африки холодильник – это большая редкость и ценность, поэтому вот мясо они едят редко еще по той причине, что просто его негде хранить. Если за раз не съел, то это, конечно, будет большая потеря. Ну, кстати, да, может быть и поэтому, потому что действительно надо где-то хранить продукты таких вот холодильников. Но есть холодильники, у нас тоже был на территории хостела, где мы останавливались несколько дней на начале проекта и в конце проекта. Ну, как-то да, тяжело было с мясом. Ну, я надеюсь, банановое пиво вы попробовали? Вот пиво, кстати, не попробовали. Да, как же так? Что вы там делаете вечерами? Я не понимаю. Там другое очень хорошее пиво. Я не знаю, содержит ли оно плоды банана или нет. Но пиво называется Килиманджаро. Или пиво есть Серенгети. Или какое-то другое. Ну, там несколько видов таких местных напитков, да. Вообще в Танзании очень хороший алкоголь, потому что продукты импортируются из других стран, да, и у них вот полная продуктовая корзина всего, чего хочешь есть, и хорошего качества. Поэтому... А, то есть у них импорт хорошо развит? Я-то думала, они только в основном на экспорт и живут своим собственным сельским хозяйством. Да, там можно найти даже Балтику пиво, поэтому... Моя фотография пива Балтика, вот, пожалуйста, если кто-то заскучает, можно. Кристина, до Танзании санкции не доберутся. Да, они очень открыты миру, и они очень много взаимодействуют. Все какие-то большие инфраструктурные проекты международные, множество программ молодежных. Мы были удивлены, когда участники, студенты, там, выпускники, они уже много где были. В Японии, в Канаде, в Германии. То есть они очень много ездят. Почему? Потому что у них есть эти программы. Потому что есть какие-то совместные проекты. Там есть какое-то оборудование, японская фирма презентует, то танзанец может поехать в Японию на стажировку, чтобы научиться, да, как с этим работать. Поэтому наше было большое потрясение, открытие, что мы привыкли думать, живут в Африке необразованные, дикие, да, признаемся, честно, люди, которые по деревьям, может быть, да, ходят в листьях. О, оказалось все абсолютно иначе. Есть такое выражение из мультфильма «Мадагаскар», оно, конечно, к Африке не очень подходит. «В лачуге живи, листком подтирайся». И мне как-то один гость об Африке так сказал, я до сих пор помню. Ну, это не так оказалось, да? Да, ну, мы были удивлены, когда встречались с экспертами, которые блестяще говорят на английском, которые делают большие исследования, которые изучают тему очень серьезно. Мы были удивлены, когда мы встречались с фермерами, да, вот, кто занимается сельским хозяйством, вот, выращивают кофе, да, на плантации, и блестяще говорят по-английски в свои, там, 67. Или когда мы видим студентов, когда они задают такие очень осмысленные, правильные вопросы, очень хорошее критическое мышление чувствуется. Поэтому и эмоционально подают свою речь, и очень грамотно выстраивают вопросы, хорошие задают. Вот так-то. Кристин, послушаем еще одну песенку. Путешественников. И вновь мы возвращаемся в студию радио ВК. Меня зовут Кристина Сергеева. Сегодня у меня в гостях Кристина Заплатина. Она рассказывает о путешествии, об экспедиции молодежной в Танзанию, в которой она приняла непосредственное участие. Кристина, вот я знаю, что на Танзанию большое влияние арабская культура оказала. Да. А в арабской культуре отношение к женщине, ну, такое специфическое, мы это знаем. Какое отношение к женщине и положение женщины в обществе в Танзании? Танзания – патриархальная страна. То есть в семье главный, отгадайте, кто? Мужчина, да. А семьи большие? Семьи бывают большие, да. Несколько детей, и это неспроста. То есть детство – очень сложный период в Танзании, потому что есть и болезни, есть и разные положения, экономическая нищета и так далее. Не все могут много детей иметь, и их достойно как-то, да, вырастить. Но, тем не менее, у них очень много детей. Но некоторых из них, да, большая очень смертность детская. Да, средний, я читала, что средний возраст в Танзании 18 лет. И это 3% 60... населения после 60 лет. Считается очень большим комплиментом человеку к вопросу о красоте. Если ты говоришь, ух ты, какой ты старый. Вот ты так постарел. Ничего себе. И женщины очень восхищаются. Вот какая-то старенькая, прям вообще старушечка. А чего не умирают? От дизентерии? Есть вот разные причины. Там экономическое положение, это, возможно, перенесенные болезни, если они не вовремя купируются, они не вовремя останавливаются, медицина, ну так, да, не сильно развита. Но, однако, есть очень много международных хороших клиник, которые действительно, да, могут помочь человеку. Но не все могут себе не позволить, все могут, да? Позволить. Говоря про женщин, у них традиционная роль, да, в семье, они ответственны за все, за весь домашний быт. И они ответственны за там разведение костра, колку, дерево, да, чтобы разделать костер. И поэтому наше большое удивление, когда наши девчонки стояли и ждали, когда парни подойдет, чтобы сделать костер. А девчонки из танзаницы подошли и говорят: девчонки, вы чего ждете? Давайте как-то разводить костер. Работаем, работаем. Да. И еще другое удивление было, когда мы начинали готовить вместе и спрашиваем: а где у вас досточки для нарезки овощей, да? А как, что такое? Что вам надо? Ну, вот это такая плоская, да, поверхность, доска, да, деревянная. Давайте ее найдем, у кого-нибудь попросим. Зачем? Мы все режем на руках. Да, да вы что? Они так чик-чик-чик помидорку, да, покрошили на ладошке. Лук большим ножом, острым, все сразу в кастрюлю. Ну, говорят, ну, если вы, девчонки, не можете, давайте мы это сделаем, это не проблема. Но потом пришлось научиться резать на весу. Как бы это тоже было часть нашего тренинга. Теперь дома также чик-чик, да. И, кстати, еду едят тоже руками. Да, иногда может подцеплять еду зубочисткой, но преимущественно руками. Если вы это попробуете, то уже в конце, можно сказать, пальчики оближешь. Да. Неудивительно, что там такая смертность высокая. Не только поэтому. Кристин, а еще какие-то вот национальные особенности, которые вас поразили в танзанийцах? А это мы заметили уже на первый день, когда мы жили вместе, да, с танзанийцами, что они просыпаются, они идеально заправляют свою кровать. Им даже делали такую фотографию: наша кровать, это просто какой-то ураган там прошелся, все вещи как-то разобраны, хотя мы старались держать чистоту, и кровати танзанийц, танзаник. Идеально убраны. Потом они просыпаются, они подметают крыльцо, они убираются, они моют полы. Мы сначала думали, что это часть какого-то дежурства, да, какое-то правило, они между собой обязанности распределили. Ну, давай спрашивать, может, мы тоже, да, вместе давайте сделаем. Нет-нет-нет, это как бы наша традиционная такая... Ежедневный распорядок, да? Да. А дети, они все школьники, когда идут в школу, у них есть венички небольшие с собой в руках. Вот помимо рюкзака с книжками есть веник, потому что по пути в школу они подметают что-то, в школе они тоже подметают что-то, и дома они тоже что-то подметают. Потому что в других, если этой привычки бы не было у этого народа, то они бы не выжили в этих климатических условиях, когда постоянные пески, когда постоянная жара, когда большое население, когда, ну, вот такая вот социальная реальность. И поэтому такая привычка, которая с молодых ногтей воспитывается. Они очень чистоплотные. Люди не ходят в грязной, порванной одежде. Они стараются очень ярко, красиво одеваться. Это классно. Скажите, а на улице торговцы ходят, попрошайки, торговцы? Что вам предлагали приобрести? Может, там что-то запрещенное? Можно все купить на дороге. Ты едешь в автобусе, попал в пробки, и тут все. Это значит зарядное устройство, это значит какие-то порошки, это брюки, это все, все, что можно только продать. Курица живая. Курица живая. Вода, не вода, продукты. И мы долго боялись, да, сомневались. А что, если ты дашь деньги, да, ты и не дождешься сдачу? Да, человек раз и убежит. Ну да, ты же не можешь выйти из автобуса. А оказалось, нет, они бегут за тобой, за автобусом, чтобы дать сдачу, и очень доверяют друг другу, и как-то вообще люди с доверием относятся, и с такой солидарностью, дружелюбием друг к другу. Они называют друг друга мама, сестра, брат. Так что уважительным было бы начать, я бы называла вас мама Кристина, да? И вот с этого, да. Почему меня мама, почему не сестра? Мама уже почетнее. Чем старше, тем почетнее. Ну да, комплимент же говорит, что ты старше, правильно. Кристина, вот все-таки об итогах этого проекта в Танзании хотелось бы немного услышать. Тему вы серьезную заявили. Какие выводы сделали? Ну, прежде всего, это было такой молодежный обмен, когда ты не просто исследуешь тему, но и погружаешься в межкультурный диалог. Ты узнаешь другую культуру, но ты также презентуешь, да, часть своей культуры. Говоря об итогах, безусловно, если мы говорим об образовательных проектах, то они возникают уже в конце, да, в каком-то отношении. Когда ты живешь в ограниченных ресурсах, когда воду нельзя пить из-под крана, а продукты добываются нестандартным образом, да, ты всегда ценишь вот эту свой комфорт, или ты ценишь то, или ты рефлексируешь на тему того, что ты потребляешь, что ты делаешь каждый день, как человек влияет на окружающую среду. И замечая вот эти разные ландшафты, встречаясь с разными экспертами, ты глубже понимаешь тему, ты глубже понимаешь многогранность и сложность проблем. Да, перед многими странами сейчас стоит большая задача, вот глобальный вызов, глобальная проблема изменения климата. Мы все так или иначе влияем на это. И что происходит с окружающей средой? Да? Мы видим это в Красноярске, и мы видим это в Танзании. В каждой стране это происходит. Но как сделать так, чтобы люди начали объединяться и делать что-то положительное, как-то уменьшать проблему, как-то уменьшать воздействие, да, антропогенного фактора? Поэтому это хорошее начало, это образование и... Это некоторые проекты, которые зародились между участниками. В конце нашей поездки мы символично посадили 3 дерева. Да? 2 авокадо, еще одно какое-то африканское дерево, которое мы ожидаем, что авокадо вырастет уже за эти 2 года. И плод авокадо мы сможем попробовать в Красноярске в 2018 году, когда экспедиция будет на территории Сибири. В следующем году на территории Германии. И это такой долгосрочный проект, где происходит вот такое общение. То есть ребята из Танзании собираются к нам в Сибирь? Очень собираются. Для них это будет сложно, потому что большой перелет, очень дорого это стоит. Но мы постараемся, чтобы получить максимальную поддержку здесь и организовать такую экспедицию. Вообще Африка — это большой потенциал, да, как для сотрудничества, так и для разных международных проектов, поэтому важно устанавливать, развивать отношения. Ну, отличные мысли вы закончили наш сегодняшний эфир. Кристина, спасибо. Еще раз напомню, в гостях у меня сегодня была Кристина Заплатина, координатор международных проектов общественной организации «Интерра». Ура! Ура! Всем пока! Клуб путешественников.